Стечение обстоятельств. В субботу, уволившись на берег, юноша решил навестить старика Хлебосолова. Навигационный смотритель жил в южном конце Шанхай-города, и Сережка, боясь опоздать на катер, торопился. Его подстегивал еще и холодный ветер, дувший с океана. Правда, молодой боцман не показывал виду, что мерзнет, но все-таки поеживался в своем коротком бушлатике. Поднявшись на взгорье, откуда виднелся весь мурманский рейд, Сергей заметил стоящий на якоре корабль, вокруг которого, словно муравьи, сновали катера и шлюпки. На носу корабля, выпрямленный ветром, словно сделанный из жести, висел на флагштоке громадный синий звездный флаг Соединенных Штатов. Заморские матросы прохаживались сейчас по городу шумными толпами, вызывая удивление жителей непривычной формой одежды. На их головах вместо традиционных бескозырок сидели черные колпаки. На мешковатых бушлатах, свисающих чуть ли не до колен, торчали крупные черные пуговицы, какие носят только женщины на пальто. Брюки, узкие, выглаженные складками внутрь, были коротки настолько, что из-под них виднелись разрисованные узорами носки. Американцы шли по самой середине улицы, а за ними густой толпой бежали бездомные собаки, которых они тут же кормили шоколадом и бисквитами. Некоторые из матросов уже были изрядно навеселе, другие играли на аккордеонах джазовые румбы, третьи пытались заговорить с прохожими, чтобы приобрести какие-нибудь сувениры. В одном из узких окраинных переулков, при слабом свете синей маскировочной лампы, Сергей увидел американского матроса, который, видимо, отстал от своих товарищей и был тяжело пьян. Он плясал матросский танец, джигу, которая родилась в душных портовых тавернах. В этом танце ноги остаются на месте, а руки и туловище как бы изображают все основные элементы морской жизни – ходьбу по палубе в бурю, вязание парусов, вытягивание снастей и лазанье по мачтам. Но руки пьяного американца двигались как попало, в разброд, и от этого казалось, что человек сошел с ума. Синий свет, рассеянно падавший сверху, мертвил окружающее, усиливая мрачное ощущение от этого зловещего танца. Сережка отошел к забору, чтобы обойти американца, но тот уже заметил его и радостно крикнул: «Рашен! Камарад! Эй!» Вынув изо рта мягкий комок жевательной резины со следами своих зубов, американец разорвал его на две части и одну из половинок протянул юноше. «Эй, камарад! Чуингам! Эй!» Степан Хлебосолов состарился за этот год еще больше. Спина гнулась плохо, в сырую погоду отказывались служить съеденной проклятым морским ревматизмом ноги. Но как бы то ни было, а ровно с заходом солнца, навигационный смотритель садился в шлюпку и старательно объезжал все вехи и створы. Там подправит, там постучит молотком, здесь покрасит. Сегодняшний приход Сережки разбудил Хлебосолова. Он вышел открывать дверь, накрыв плечи стареньким суконным одеялом, на котором еще сохранилась метка «Андрей Первозванный». «Спишь, дядь Степа?» — спросил Сергей, раздеваясь. «Сплю, сынок, потому как сегодня мне всю ночь будет глаз не сомкнуть». «Это почему же?» «Да просто ляем-джуссеры пришли, а после них собаки всегда беспокойны бывают. Американцы, видишь ты, пировать под открытым небом любят, так собаки потом на сопках банки из-под консервов вылизывают. Да ты вешай сюда бескозырку, вешай, сейчас чайничать будем. Я живу на отшибе, многое примечаю. Вот, например, заранее угадать могу, когда в наши Палестины чужая коробка заглянет. Интересно. Все бездомные собаки разных мастей и возрастов заранее к причалу сбегаются. Ей-богу, чтоб мне в люк провалиться. Поначалу-то я удивлялся, как понимать это, а потом понял. Бывает, прокрутится всю ночь собачья свадьба, воет, тявкает, а утром проснешься, в окошко глянешь — ага, стоит на рейде какой-нибудь корвет под 48 звездами. И откуда только узнают собаки об этом? Ведь не по радио уже, наверное, по запаху чуют. Слушая смотрителя, Сережка посмеивался, но знал, что Хлебосолов говорит правду. Он и сам не раз замечал, как, предвкушая обильную поживу, перед приходом союзных судов все собаки сбегаются в гавань. Проведя своего гостя в комнату, сверкающую медной посудой и белизной стареньких занавесок, Хлебосолов посмотрел на часы, забеспокоился. «Я и забыл тебе сказать, ведь ко мне внучка из Кадникова приехала. Сирота она. Ей от меня, видно, часть соленой водицы в кровь перешла. Будет здесь в мореходном техникуме учиться. Вот отправилась экзамены сдавать. Пора бы уже вернуться. А то время позднее, сам понимаешь. Да и матросы не наши в городе. Скоро на столе зашумел самовар. И смотритель, раскалывая рукоятью ножа на своей морщинистой ладони сахар, рассказывал. А то еще в 1913 году я в Британской Колумбии был. Там лосося ловят. Все берега консервными фабриками застроены. Привелось мне тогда увидеть, как тамошние матросы спиртное хлещут. Бывало, косяк рыбы крупно идет, а команда траулера вся поголовно в стельку. Вот капитан и приказывает свалить матросов в кошель трала. А когда их свалят туда, тогда лебедку развернут и спустят трал в море. Подержат под водой с минуту примерно, потом на палубу, а матросы, как крабы, все эти шевелятся. Человек пять, конечно, и дело захлебнуться. Остальные, как стеклышко, только и кают здорово. Зато, смотришь, траулер в море дымит. Хлебосолов достал стариковскую табакерку, спросил. «Небось, смолокурить научился?» «Нет, не курю», — ответил Сергей, прихлебывая с блюдечка горячий чай, настоянный на листьях каменного зверобоя. «И не привыкай. Зачем тебе чистое дыхание дымом портить?» С этими словами Хлебосолов засунул в нос добрую понюшку табаку и, сладко всхлипывая, стал раскачиваться, как маятник, только раздавалось по комнате веселое и звонкое «общхи». Потом старик вынул большой клетчатый платок и, вытирая им лицо, продолжал рассказывать. «Табачок-то нюхательный сейчас не в моде, товар дефицитный, так мне его с Черного моря один человек присылает, бывший ученик мой. Году в 25-м я его узлы морские вязать учил. А сейчас он уже гвардейским крейсером командует. Много у меня учеников, всех не упомнишь. Бывало, придет ко мне Антон Захарович, и сидим мы с ним, вспоминаем, что было, и выходит, что не напрасно мы жизнь прожили». При упоминании об оскольдовском боцмане смотритель помрачнел. Выцветшие стариковские глаза загрустили. Словно отгораживаясь от тяжелых воспоминаний, он снова посмотрел на часы. «А моя Анфиска-то не идет все!» «Как бы ни случилось чего!» «Ну да чего с ней может случиться?» — ответил Сережка и заторопился уходить. «Пора на катер». Есть неписанный морской закон. Лучше вернуться с берега на час раньше, чем опоздать на полминуты. Впрочем, Сережка не собирался прийти на час раньше. Есть второй неписанный закон. Плох тот моряк, который опаздывает, но посмеются в кубрике и над тем, который пришел до срока. Настоящий матрос до конца наслаждается твердым покоем родной земли, и в тот момент, когда стрелки часов угрожающе сдвигаются воедино, словно ножницы, срезая последнюю минуту моряцкого отдыха, дисциплинированный матрос уже докладывает офицеру: «Такой-то вернулся с берега». Но в этот день Сережке не пришлось вернуться на катер в срок. Пробираясь по переулку, он увидел, что американец еще не ушел. Широко расставив руки, матрос не давал пройти девушке, которая отскакивала каждый раз, как американец пытался обнять ее. Девушка хотела проскочить мимо, но матрос с криком «Гип-гип!» преграждал ей дорогу. Сережка только знал о том, что у смотрителя есть внучка, но никогда не встречался с нею. Теперь же, быстро оглядев переулок, он сразу угадал в девушке с косынкой на голове Анфису. Больше некому было идти в такое позднее время этой пустынной улицей, которая вела прямо к избушке Хлебосолова. Холодея от внезапно нахлынувшего бешенства, он подошел сзади и негромко сказал: «Пусти». Но в этот же момент сильный удар вырвал у него из-под ног землю. Юноша вскочил и, натянув на лоб бескозырку, рванулся навстречу. Почти ружейным приемом коротким кали он выбросил правую руку вперед и тут же увернулся от второго удара. Кулак матроса почти не задел его. Американец, вложивший в удар всю свою силу, покачнулся вперед. Тогда, поймав его за руку, Сережка выгнул спину и забросил тело противника на себя. Потом короткий рывок, и американец, распластавшись лягушкой, отлетел к забору. Сережка опомнился, когда вдали раздался свисток. По улице к месту происшествия бежал милиционер, а немного поодаль тяжело грохотали сапогами по мосткам матросы городского патруля. «Ты что же это, кореш, дерешься?» — сказал, подбегая, усатый мичман. «Смотри-ка, союзника изничтожил!» Девушка отряхивала с бушлата юнги грязь. Он сильно вас ударил? А вы экзамен в техникуме сдали? Сердито спросил Сережка, отдавая Мичману документы. Да, но я вас не знаю. А вы идите к дедушке, он вам скажет. Всю ночь Сережка провалялся на жестких досках трехэтажных наркомендатуры, а утром явился на катер, доложил обо всем Никольскому. Лейтенант выслушал боцмана и, тщательно отчинивая карандаш, сухо сказал: «Занимайтесь своими обязанностями». Сережка до обеда в угрюмом молчании разбирал на причале свой пулемет, чистил его, смазывал. В просвете между двумя островами, ограждавшими гавань, он видел, как в мареве ослепительного блеска полдневного солнца прошел на север крейсер Соединенных Штатов. Очевидно, перед выходом в открытый океан на нем объявили контрольную тревогу, и по всем его надстройкам, мостикам и башням быстро карабкались наверх черные фигурки матросов. «И этот там», — машинально подумал Сережка, ясно представляя себе, как вчерашний его противник влезает в орудийную башню и со стоном втискивает свое тело в кресло наводчика. А в башне стонут вентиляторы. Смеется унтер-офицер в шелковой безрукавке, скрипят поставленные на кожаную подушечку лакированные Джимми башенного лейтенанта, и крейсер, покачиваясь бортами, уходит в полярный океан, чтобы уже больше никогда не возвращаться к этим неуютным скалистым берегам. «Ладно, черт с ним», — решил Сережка, и за обедом обо всем рассказал своим товарищам. «Но и влетит же тебе», — посочувствовал своему боцману Ромась Павленко. 10 суток гауптвахты, не меньше», — подтвердил второй торпедист катера Илья Фролов. Братья-мотористы Крылова заспорили. Гаврюша говорил: «Ну, слушайте, если союзник, то его уши тронуть выходит нельзя. Чепуха на машинном масле. Мы для них интерклуб устроили? Устроили. Вот и пусть там хоть на голове ходят. А наших девчат пусть не трогают». Но его младший брат не соглашался. «Все-таки, что ни говори, а они наши союзники. Ну, каково будет, если он вернется после войны домой? А я в России был, скажет. Ну, как там, спросит его. Что он ответит? Нет, боцман, драться не надо было. А если он первый меня ударил, так что я? Терпеть должен», — обозлился Сережка, до сих пор молча делавший для себя выводы из этого спора. «Ну, я не знаю, как там у тебя получилось. Ты сам боцман такой, что всегда на рожон лезешь». Сидевший в стороне радист Никита Рождественский тихо сказал: «Боцман, пожалуй, прав, но попадет ему точно». Сразу же после обеда Сережка вызвал к себе Никольский. Лейтенант вынул из кармана носовой платок, угол которого посерел от пыли. «Вот», — сказал он, — «это я провел по крайнему бимсу в носовом отсеке». «Что это, как ты думаешь?» «Пыль, товарищ лейтенант». «Правильно, пыль. А откуда она взялась-то?» «Не знаю, товарищ лейтенант». «Ну а кому же, как не тебе, боцману, знать?» Сережка, потупившись, молчал. «Стыдно?» — спросил Никольский. «Стыдно». «Стыдно чего?» «Да вот не досмотрел, пыли через вентилятор надуло», — ответил Сережка. «А того, что подрался вчера, не стыдно?» «Нет, товарищ лейтенант». Никольский из-под лобья хмуро посмотрел на юношу и вдруг улыбнулся. «А знаешь, Рябинин, — сказал он, — ведь с одной стороны ты поступил правильно. Но это еще не значит, что ты застрахован от наказания. Твое поведение объясняется еще и невыдержанностью, за которую ты можешь поплатиться гауптвахтой. Понял?» «Так точно». «И чего ты не понял?» — неожиданно обозлился Никольский. «Теперь на всем дивизионе говорить будут, что боцман гвардейского полешанина буянил на берегу. Чего доброго еще и приплетут, что ты был пьян!» «Товарищ лейтенант, но ведь вы только что сказали, что я поступил правильно. Мое наказание может обусловливаться уставом, а не самим стечением обстоятельств. Я так и понял». «Обусловливается стечением обстоятельств», — слегка улыбнулся Никольский. «Вот как ты говорить начинаешь». И, потирая ладонями обветренные скулы, как-то очень грустно сказал: «Учиться тебе надо, Рябинин, вот что». «Учиться всем надо», — ответил осмелевший юноша. «А мне вот, например, войну сначала закончить надо». «Мне тоже, товарищ лейтенант». «Ну ладно, иди», — сказал Никольский. «Прикажи торпедистам убрать торпеды на причал. Сегодня уходим на операцию по съемке разведчиков, так что они мешать нам будут». «А как же, товарищ лейтенант, ну вот с этим, с наказанием?» «Выполняй, что тебе сказано», — ответил Никольский. К вечеру ушли в море. Сережка, надвинув на глаза штормовые очки, предохранявшие от острых брызг, сидел в турели, ощущая на своих плечах тяжелые рычаги пулемета. Он смотрел, как разбегаются по бортам катера свистящие усы соленой пены, и думал. «Странно. Я даже не запомнил ее лица». Море лежало перед ним, как сама жизнь, широкая, многообещающая, тревожная.